Филиппон с отвращением рассматривает себя в зеркало. «Филиппон!» – со двора доносится крик Кольки. Филиппон выходит на крыльцо. «Чё тебе? Айда на танцы!» «На танцы в таком лице!» «Ого! Лицо как лицо! Там еще страшнее бывают!» «Тут недалеко. 2 часа езды на мотоцикле. Центр отдыха в санатории «Морской берег». «Там что, правда «Морской берег»?» «А как же! Тут все под боком. Всероссийская черноморская здравница. Черное море». «Тебе сейчас только на танцы! Костяная нога!» – возмущенно кричит из огорода Клава. Однако мотоцикл мчится по морскому побережью. Очередные природные красоты, теперь уже с видами моря. Курортный город, санаторий, большое скопление народа. Толчия у центра отдыха, где на афише кинотеатра Джеки Чан разбивает кулаком кирпичи, а на танцевальной сковородке топчутся в танце слоны на водопое отдыхающие. Порядок охраняет 2 казака в черной корниловской форме с повязками народной дружины и нагайками в руках. 2 метра кубанской красоты каждый. Неторопливо балакают кубанскую мову. «О, шо це за танец? Тьфу, ганьба! Ото у нас так в станице топчут навоз на кизяки». К ним подкатывается громадянин незалежной Украины со значком «Руха» на пиджаке, надетом поверх вишиванки. «Звиняйте, хлопцы, будьте ласковы, кажите мне, якою мовою вы размуляете?» Казаки медленно измеряют его оценивающим взглядом с ног до головы, мгновенно фиксируя значок и вышиванку, легко просчитывая, как дальше будет идти разговор, окончанием которого станет лозунг «Кубань – неотъемлемая часть Украины». «Кубанскую». «Та хіба ж ви українці?» «А ви ж незалежні, незаможні». Кубанцы все так же неторопливо рассматривают руховца, медленно плюют себе под ноги, не мигая и не меняя выражения лиц. «Татю вам, дядька, кажете зараз, хахли, мазепи погані, тьфу! А хто ж ви? Кубанці, козаки. А це що за нація?» – з визовом спрашує руховець. «А ой, такі люди. І хто ж вони?» «Руські». Під'їжджає мотоцикл. Казак піднімає запрещаючим жестом руку. «На мотоциклі запрет!» «Слава Кубані!» – кричить Колька. «Ось туди ходьте», – відправляє мотоцикл к самой танцевальной площадке дружинники. «Так там же запрет», – петушиться незалежний. «Не бачиш, це інвалід». Із коляски вискакує Филиппон, приглашає Настю потанцевать, но она отказывается. Тогда он решается показать свое умение. Как только возникает нечто роковое металлическое, врывается в круг и начинает к восторгу окружающих крутить брейк-данс. С точки зрения знатоков из загипсованного Кольки танцует отлично. Эту точку зрения не разделяют дружинники и Настя. «О, о, о!» – говорит дружинник. «Ось як його чорт ламає! Ось так он в аду вертеться буде!» Настя смотрит на танец глазами полными слез и тихо шепчет. «Ах, бедный! Ах, бедный!» Сорвав аплодисменты, Филиппон возвращается разгоряченный к мотоциклу. «Ну как?» – говорит он. «Добре, як мавпа в цирке!» – невозмутимо отвечает дружинник. «Сами вы мавпа!» – говорит возмущенно Настя, вытирая Филиппону пот с лица кружевным платочком. «Я ж тобі казав, інваліди!» – говорит незалежнику дружинник. «От той на руки ноги, а цей на всю голову!» «А что такое мавпа?» – кричит Филиппон, когда мотоцикл гонит по побережью. Настя делает вид, что не слышит. «Та обезьяна!» – радостно сообщает Колька. Дружинники медленно патрулируют по побережью. Кучка спортивной молодежи, вероятно, под влиянием фильма с Джеки Чаном, пытается ломать доски ребром в ладони. Ничего не выходит. Несколько человек уже стоят, нянча ушибленные руки. Дружинник подходит, поднимает с земли кирпич. Торжественно произносит: «Только мы, казаки, можем все!» И ломает кирпич об голову. Расшвыривает в стороны обломки кирпича, медленно уходит с товарищем за угол дома. Там приседает от боли, хватаясь за голову. «Ой, ой, погран, череп не проломил, крови нету!» «Та откуда тут быть крови?» – невозмутимо говорит его друг. «У тебя в башке даже мозгов нема, одна кость. Бо ты сам як-то мавпа, дурный на голову!»